Глава 14. Тайна двух складов. Если честно, то после такой линии обороны я ожидал в этом ангаре увидеть все, что угодно, но уж точно не то, что здесь действительно было. Я принципиально проверил несколько стеллажей, распаковал коробки, разорвал упаковки, но везде было одно и то же. Запасные части к гидрокомбайнам, расходники к гравитракторам, всевозможные инструменты, как ремонтные, так и обычные, вроде лопат и граблей. К слову, очень забавно, как люди прошлого представляли будущее, то есть время, в котором живу я. Летающие машины, энергетическое оружие, космические корабли – все это было, но наравне с этим все еще использовался всевозможнейший раритет. Оружие, которому было не одно столетие, технологии, давно уже устаревшие, техника, которая была много-много-много старше меня, к примеру. И все это было в гармонии, использовалось, ремонтировалось и пользовалось спросом. Никого из моих современников уже не удивить кадром в фильме, где владелец фермы прилетает домой, пересаживается из глайдера в древнейший трактор и начинает работать на своем поле, усиленно коптя небо выхлопами своего раритета. Интересно, а представляли ли люди 20 века, как будут обрабатываться поля, засеиваться пшеница, как ее будут собирать? Помнится, в то время были рисовые поля, которые скорее напоминали болото, где люди все делали вручную. С этим теперь проще. Все это выполняется с помощью гидрокомбайнов. Да и поля, насыщенные влагой, искусственные озера, где разводят модифицированные водоросли со всевозможными вкусами, стали реальностью. А вот если ты хочешь выкопать небольшую яму, то не жди чудес. Бери лопату с деревянным слегка погнутым черенком и вперед. Или экскаватор нанимай. Никаких роболопат или же автоматических граблей у нас нет. Хотя на золотых мирах имелись роботы, подстригающие кусты и газон, способные посадить дерево, полить его или даже подрезать. Но такие вещи были привилегией богатеев, а обычный фермер довольствовался старым проверенным способом. Вон на полке рядом с лопатами лежат складывающиеся корзины, в которых удобно носить вырванный бурьян. Внизу стеллажей стоят в коробках разобранные мотоблоки, гравикультиваторы и всевозможные измельчители, молотилки, зернодробилки. В глубине ангара вижу даже пару гидрокомбайнов и старенький трактор с двигателем внутреннего сгорания. Удивительная все же вещь. Новейшие установки, оснащенные хоть и примитивным, но все же искусственным интеллектом, а рядом с ними настоящее ископаемое, к которому прилагается целый поддон с сухим топливом. Если развести его водой, тут, наверное, кубов 20 в итоге получится. Тут же находится целый стеллаж с запасными деталями и два здоровых ящика с инструментами, необходимыми в ремонте этого мамонта. Я бродил по складу, заглядывая во все уголки помещения, чего тут только не было. И всевозможные удобрения, и яд против вредителей, и пестициды, и стимуляторы, и регуляторы роста, и биопрепараты для ускорения созревания или увеличения урожайности, и множество добавок для самой земли, чтобы сделать ее более плодовитой, огромное количество всевозможной химии и... И я совершенно не понимаю, зачем для этого всего нужна была такая охрана. Ну, ладно еще турели, хотя их понатыкали столько, что даже командный центр, по моим ощущениям, охранялся попроще. Там турелей явно поменьше, во всяком случае снаружи. Но вот что этот склад, по сути дела с хламом, охраняют еще и несколько мехов? Нет, тут явно что-то не так. Я потратил уйму времени, обыскивая и обнюхивая этот склад, пытаясь найти, как мне казалось, тайник. Да, только ничего подобного я не обнаружил. Либо плохо искал, с чем я категорически не согласен, либо он был спрятан так, что я и мне подобное попросту не в состоянии его найти. В этом я тоже сомневаюсь. Либо есть такое охране склада иное объяснение. И я его нашел. Небольшая каморка кладовщика была буквально забита накладными. Документы, датированные последними днями, когда здесь еще были люди, подсказали мне, что склад активно освобождали. Если верить записям, он был забит под самую крышу, и все это вывезли. Куда? Без понятия. Да это и не важно. Зато у меня сложилось впечатление, что склад просто высвобождали для чего-то. И вот в чем вопрос. Это что-то завезли или нет? Наличие такой мощной охраны пока еще ни о чем не говорило. Может, как раз успели понатыкать турели, а вот ту самую ценность и не привезли. Не успели. Или успели? Мои тщетные попытки обнаружить хоть что-то, наконец, были прекращены. Я попросту сдался. Но сами посудите, каждый квадратный метр осмотрел, и ничего. Кажется, я уже во все коробки сунул нос, проверил все стеллажи. Нет, были, конечно, вещи интересные и полезные, но вот такое, чтобы прямо ух! Вообще, я, когда только в склад вошел, ожидал увидеть нечто вроде сверхнавороченной боевой машины. Или склад мехов, оружия, или еще что-то подобное. Но нет, просто сельскохозяйственные товары, от которых мне особого прока сейчас нету. Ну что ж, я перезапустил узел связи на складе, подключил его к сети, и лишь убедившись, что теперь объект находится под полным контролем и Еремии, покинул его. К слову, открылась тайна того, что с нами тремя произошло, когда мы подходили к складу. Турели целились исключительно в Кузьму и Кейко, а по мне вообще не стреляли. И причина этого заключалась в том, что у меня, в отличие от товарищей, был тот самый уровень доступа S. Охранная система не пыталась меня убить. И именно поэтому я смог добраться до входа. Ну что же, теперь все понятно, кроме одного. Нахрена на складе сельхозтехники подобный уровень защиты? И главное, почему сюда могут попасть только люди с уровнем доступа S? Что тут такого, что система была настроена на уничтожение любого, кто сюда заявится, даже если это колонисты арматеха, офицеры, скауты, но не имеющие тот самый доступ? Крайне странно и подозрительно. Только, к сожалению, я эту загадку так и не разгадал, как бы ни старался. Я покинул склад и двинулся к боту, ждущему меня на прежнем месте. Как я уже знал, Кейко забрали и доставили в наш лагерь, уложили в капсулу медицинской станции. Конечно, до командного центра было гораздо ближе, но там станция была занята Чеви, так что пришлось мне доставлять спасательную команду, подключившись к боту, стоящему в нашем ангаре, удаленно. Ну а когда он прибыл, задавать новую точку назначения для автопилота. Крайне неудобно это все. Нужно кого-то из наших заставить изучить пилотскую базу. А то получается, только я могу управлять ботом. А, ну еще Кузьма. Да только сейчас он пробуждается в клоне. А вообще, причина всех этих манипуляций заключалась в том, что сам я планировал посетить следующий склад, к которому следовало прибыть в гордом одиночестве. К входу я двинулся, как и сказал, один. Если тут тоже нужен уровень доступа S, то идти со мной еще кому-то нельзя. Турели попросту расстреляют. Я же шел бодро и вполне уверенно, совершенно ничего не опасаясь. В определенный момент, который я так и не смог вовремя засечь, на поверхности появились турели, уставившись на меня, но, как и ожидалось, стрелять не стали. Они просто сопровождали меня по пути к входу на склад. Вот только был маленький нюанс. Турелей здесь было всего две. Никаких других систем обороны и защиты не наблюдалось. Не видел я ни люков, под которыми могли прятаться мехи, ни других турелей, ни еще каких-либо смертоносных опасных систем, чья задача отразить вторжение чужаков. Я преспокойно добрался до склада, вошел внутрь и первым делом перезагрузил узел связи. Ну а далее приступил к осмотру всего здесь имеющегося. По большому счету, это место от предыдущего ничем не отличалось. Точно такое же здание, точно такие же внутри стеллажи и точно такой же хлам на них. Вот только здесь почему-то не было такой дикой системы охраны. Более того, подключившись по сети к системе управления, я смог определить, что сюда мог прийти любой из колонистов Арматех, и ничего бы с ним не случилось. Иными словами, никакого особого разрешения не требовалось, имею в виду уровни ЭС или еще чего круче. Подобная разница между, как мне кажется, абсолютно идентичными складами с абсолютно идентичным содержимым заставляла вновь задуматься, что же там на складе номер 5 и почему он так защищен и так охраняется. Ведь там внутри все то же самое, что и здесь, на складе номер 4. В чем же здесь секрет? Возвращаться на 5-й склад у меня не было ни времени, ни желания. Я был твердо уверен в том, что ничего нового там не найду. Однако мои товарищи, которым я успел обо всем произошедшем рассказать, изъявили желание посетить 5-й склад, лично посетить и провести в нем шмон. Что ж, я не против. В конце концов, может, им улыбнется удача, или они окажутся более наблюдательными, чем я. Но сильно в этом сомневаюсь. Ну а раз мои дела закончились, можно возвращаться в командный центр. Появилась у меня пара новых идей и вариантов, как обойти установленную защиту. Вряд ли, конечно, у меня получится, но почему бы и не попробовать? А вдруг? Однако ковыряться с железом у меня не получилось. Во всяком случае, сразу. Едва я появился в командном центре, как на меня прямо-таки налетел Чеви. «Ну, как прошло?» — спросил он. «Что прошло?» — не понял я. «Объекты смог захватить?» — уточнил он. «Смог?» — кивнул я. «А что, были сомнения?» «Ну, мало ли, вдруг на роботекс напоролся или еще какие проблемы возникли?» «Какие, например?» Видимо, слишком уж подозрительным я выглядел, уточняя, о каких проблемах может идти речь, так как Чеви тут же съехал. «Мало ли, оборудование повреждено, сети нет». «Нет, все прошло как по маслу». Чеви хоть и не подал виду, но я догадался, что он выглядит крайне удивленно. «А интересного ничего не нашел?» «Не-а», — покачал вновь я головой. «А чего ты ожидал найти на складах сельхозтехники?» «Не знаю», — пожал он плечами. «Что-то ты темнишь», — хмыкнул я, и глаза Чеви забегали. «Да, Чеви, в этот раз ты крайне плохо играешь. Раньше выходило явно получше». «Ведь сейчас он попался. Он точно что-то знал о складах. Знал, что с 5-м складом что-то не в порядке. Но молчал. И именно поэтому он так бился под лазерами медицинской станции, пытаясь вырваться наружу и либо отправиться на объекты с нами, либо же остановить нас». «Ну, короче...» Чеви явно колебался, стоит мне рассказывать или нет, но затем решился. «Еще когда все в порядке было, Карпа наша почему-то вдруг начала раздавать имущество со складов хранения, с 5-го в частности. Причем раздавала так, будто это помидоры какие-нибудь, которым через день-два капец придет. И все бы ничего, но затем до меня дошли слухи, что как раз этот склад, с которого выбирали весь хлам, решили оснастить дополнительной защитой». Я удивился, но как раз выпало мое дежурство, и я лично отпускал со склада 4 автономных меха из 10 турелей. И самое интересное, в документах не указывалось, куда их перемещают и устанавливают. Затем и вовсе до всех нас довели, что зона, где находится станция номер 5, считается закрытой, любой, кто туда полезет, будет уничтожен. Собственно, поэтому и решил узнать, все ли прошло тихо. «Ну, не совсем тихо. Двоих моих зацепило», — честно признался я. «Но склад захватил», — уточнил Чеви. «Захватил», — кивнул я. «И чего там было?» Чеви прямо-таки весь подобрался, даже рот открыл, словно бы боясь пропустить любое мое слово. «Да ничего особенного», — пожал я плечами. «Обычный хлам». «И все», — разочарованно протянул он. «Больше ничего?» «Нет». «А что я должен был найти? Ты что-то знаешь?» Чеви отрицательно помотал головой. «Нет, но сам подумай, если со склада все увозят, освобождают место, а защиту укрепляют, то вполне возможно нечто ценное, что хотели таким образом сберечь, — закончил я за него, — попросту на склад не успели привезти». «Может, спрятали?» — предположил Чеви. Я все обыскал, пусто. Только хлам нам пока не нужный». «Жаль», — вздохнул Чеви. «Уверен, что там ничего нет». «Уверен», — ответил я. «Ну и мои, на всякий случай, еще раз проверили». «Ясно. Жаль. Я-то надеялся, что там...» — вздохнул Чеви и уточнил. «Что-то, что нам пригодится и поможет». «Я тоже», — хмыкнул я. «А чего же ты мне сразу не рассказал об этом складе тогда, когда я только собирался туда лететь?» «Да...» Чеви явно не имел ответа на этот вопрос и сейчас лихорадочно искал отмазку. «Медстанция обколола, чем попало, и я как-то не сообразил». «Ну да, ну да», — ухмыльнулся я. «Да, знаешь же, как мозги выключают все эти стимуляторы, обезболивающие и им подобное». «Так-то оно так. Да вот только когда мы собирались улетать, он все прекрасно понимал. И засранец ничего не сказал, так что отмазка получилась крайне хреновой». Чеви улетел, как сам заявил, домой, то есть в деревню фермеров. Ну а я, наконец, решил заняться тем, чем и планировал. Каким-то образом обойти защиту и получить, наконец, контроль над центром и всем прочим. Проковырялся я часа два, но, к сожалению, безрезультатно. И едва хотел сделать перерыв, посидеть спокойно, перекусить, как на связь вышел мерзкий. «Хай, шеф!» — поприветствовал он меня. «И тебе привет!» — устало отозвался я. «Что там, есть новости?» «Нет, глухо!» — ответил мерзкий. «Излазали весь склад, как тараканы, но ничего не нашли. Вообще ничего. Просто здоровенный ангар с кучей всяких хреновин». «Ну, я предупреждал». «Да я не по этому поводу!» — перебил меня мерзкий. «Так, что случилось?» — насторожился я. «Да ничего особенного, мы только свалили, как забарахлил правый ускоритель». С этой проблемой я уже сталкивался, ну а что поделать? Бот старый, детали изношенные. «Короче говоря, нам пришлось сесть посреди леса», — меж тем продолжил мерзкий. «Ускоритель вроде удалось починить, но да хрен с ним. Пока мы ковырялись, Мундалабай заметил бот. По идее, это наш, сел возле склада». «Сколько там человек?» «Один. И если не ошибаюсь, это был Чеви». «Он все еще там?» «Да». «Ха!» Я крепко задумался. «Понаблюдайте пока. Как появится, дайте знать». «Лады. Пока отбой». И мерзкий отключился. «Так, Чеви, значит, покоя не дает склад. Интересно, чего он туда приперся? Так же, как и мы, решил все обыскать? Или знает, где и что искать?» Как бы то ни было, однако скоро мы это выясним. А, впрочем, можем попытаться и сейчас. С фермерами, что бродили по командному центру, делая вид, что они просто охрана, я беседовать не стал. Вряд ли они что-то знают. Да и Чеви доложат о моих расспросах. А вот бывшего царька, Гормана, можно и потрусить немного. И хоть мысль эта была дельная, беседа с Горманом ничего не дала. Ни хрена он не знает. Нет, можно было, конечно, устроить допрос с пристрастием, но интуиция мне подсказывала, что это бесполезно. Он действительно не врал и о странностях склада номер 5 даже не слышал. Пришлось оставить его в покое. Но меня уже прямо-таки распирало от любопытства, а ждать, пока мерзкий выйдет на связь, было необычайно трудно. Поэтому я решил себя отвлечь. Снова засел за работу и в этот раз наткнулся на парочку интересных моментов. В частности, запустить систему планетарной обороны и управлять ею мог офицер ВКС. При условии, конечно, что он на подобное действие имеет право. Вообще, я слышал про такое. Правительство обязывает вписывать специальные коды в свое программное обеспечение, чтобы в случае проблем обеспечить доступ к оборудованию, станциям, кораблям, своим офицерам. Причем корпоратам подобный закон очень не нравится. Однако обойти его они не могут. Первая же проверка, и корпорация получит такой штраф, что и думать забудешь о всех своих планах, если таковые были. Ну что же, инфа, конечно, полезная, да вот только есть ли мне от нее толк? Наверное, нет. Наверное. Анна! Девушка тоже была в командном центре, переписывала часть программ с местной медицинской станции, чтобы установить на нашу. Все же здесь станция была намного навороченнее нашей, а уж софт на ней... «Что, Мик?» Она отозвалась практически сразу, так как находилась неподалеку. «Слушай, а у тебя есть право на использование протокола «Большой брат»?» «У меня нет», — покачала она головой. «Ты ж офицер ВКС», — удивился я. «Это не значит, что каждому из нас выдают такие права», — развела она руками. «Вот у Игоря Анатольевича они точно есть». «Что у Толяныча они есть, я не сомневаюсь», — вздохнул я. «Да вот только...» Словно молния в голове промелькнула идея. «Ха, а ну-ка!» Как-то так получилось, что мы захватили командный центр, кучу важных объектов, обшарили большую часть заповедника, но до сих пор не знаем, где он находится. В принципе, нас это особо не интересовало, но... Вот ведь черт! Уже целый рой мыслей завертелся в моей голове, а спустя минуту у меня уже созрел крайне авантюрный план. И вот если он удастся...